بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، мы продолжаем изучение книги Мадариджу Саликин второго шейха Ислама Ибн аль-Кайма аль-Джаузия رحمه الله تعالى, которая является разъяснением, как мы говорили с вами, книги имама аль-Гарави «Маназилю Саирин». Следующий этап на этом пути – «Манзилету Рагба». Этап или состояние «Ар-Рагба». «Ар-Рагба» – чаяние, устремление с чаянием. Это один из этапов на пути «Яка на'буду, яка наста'ин». Лишь Тебе поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Ваядъунана рагабан ва рагаба». И они обращаются к нам с мольбами «рагаба ва рагаба». С чаянием «рагба» и «рагаба» со страхом. Какая разница между чаянием «рагба» и между «раджа» надеждой? На прошлом занятии мы изучали с вами состояние, этап, который называется раджа, надежда на Аллах Субхану ва Тааля. Отличие раджа от рахба, то, что раджа, надежда, это сильное желание. Надежда – это желание. А рахба, чаяние с устремлением, это уже поиск, это уже действие. Это отличие раджа от рахба. То есть получается, что рахба, чаяние, это уже итог, это уже плод чего? Надежды. Надежда человек хочет, желает, но пока еще не ищет, пока еще не делает. А рахба – это уже поиск, это уже действие. То есть это плод чего? Надежды. Если человек надеется на что-то, потом начинает искать это что-то. И это уже называется чаянием. То есть рагба, чаяние, имеет такое же отношение к раджа, надежде, как имеет отношение гараб, убегание к чему? К страху. Человек, если он боится, есть страх. Но это пока что просто чувство еще. Это страх. Плодом страха становится что? Что человек убегает. Убегание, побег. Вот так же и здесь. Человек надеется. Это желание раджа. Плодом его становится что? Чаяние. Что он начинает искать. Он начинает действовать. Он начинает стремиться. То есть надеющийся. Надеющийся. Он потом становится кем? Ищущим. Питающим чаяние. Стремящимся. Так же как страшащийся, он потом становится кем? Убегающим от того, чего он боится. И говорит имам аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, ар-рагба, чаяние, это, говорит он, по сути, часть надежды. По сути, одна из составляющих чего? Ар-раджа, надежды. Но, говорит он, ар-раджа, это тама, то есть надежда – это желание, которое нуждается в осуществлении. А рагба, чаяние – это уже движение к осуществлению. То есть рагба, чаяние рождается из чего? Из надежды. Но надежда – это тама, это желание. А рагба, чаяние – это уже поиск, это уже движение. Говорит он, ар-раджа – тама, да, то есть надежда – это желание, нуждается в осуществлении. То есть человек надеется и желает чего-то, что скрыто, и что он не знает, он сомневается, он получит это или нет. Хотя это само по себе, оно реально. Например, человек хочет войти в рай, надеется на вхождение в рай. Сам по себе рай – это абсолютно реальное, в этом нет сомнений. Но для него нереально, пока для него скрыто, что войдет ли он туда или не войдет. Этот вопрос под сомнением, войдет он или нет. Это раджа, это желание чего-то, что пока под сомнением, будет это или нет. Хотя само по себе оно, что несомненно, то есть существование рая несомненно. А рахба, говорит имам Аль-Харави, это когда уже для человека это настолько реально, и он уже движется к этому, это, он говорит, что рахба, это уже чаяние. То есть получается, что рахба, чаяние, это здесь уже иман у человека, он сильнее, чем когда что? У него просто есть раджа, надежда. Ибн Аль-Каим немножко поправляет слова имама Аль-Харави здесь и говорит, что рахба, чаяние, это тоже поиск, то есть это не желание, но поиск, но тоже пока чего, пока еще неизвестно, то есть будет это или нет, человек же не знает, он войдет в рай или нет. То есть он не может утверждать, раз я делаю уже что-то для того, чтобы войти в рай, значит я буду в раю. Не может. Таким образом, правильно, разница между раджа и между рахба состоит в чем? Ар-раджа это что? Надежда это что? Желание, сильное желание, а рахба, чаяние, это уже движение и поиск. Если надежда становится сильной, она потом превращается во что? В поиск, превращается в чаяние. И далее имам Аль-Харави, рахимахуллаху та'аля, начинает разъяснение уровней чаяния. И он рассказывает здесь о чаянии Ахлюль-Хабар. Ахлюль-Хабар, то есть как бы люди сообщения, что это такое, потом мы разъясним, иншаллаху та'аля. Он говорит, что это чаяние, оно рождается из знания. И оно побуждает человека к усердию, которое связано с видением. И это чаяние защищает движущегося от влияние вялости на пути и препятствует возвращению человеком к мелкости рухас, говорит он, к мелкости послаблений. Сейчас мы разъясним, иншаллах, что это все значит. Слова имама Аль-Харави, они короткие, хорошо, но такие емкие. Потом идет разъяснение Ибн Аль-Каима, что это все означает. Так он говорит, что рахба, чаяние, и вот он разбирает чаяние людей Аль-Хабар, людей Ахлюль-Хабар, говорит он. Кто это такие? Люди сообщения. Что это имеется в виду здесь? Он говорит, то есть речь идет о людях, у которых есть иман, вера, которая возникает и проистекает из сообщений, которые содержатся в Куране и Сунне. То есть есть сообщение, которое дает нам Аллах, Субхану ва Тааля, в своей книге или в Сунне своего посланника. И у человека иман есть, который проистекает из этих сообщений, возникает на этой основе. И поэтому Аль-Харави говорит, рождается это чаяние из знания. Действительно, это чаяние рождается из знания. Знание о чем? Из знания о Куране и Сунне. То есть, это чаяние, он говорит, людей кого? Имеющих веру, но вера основанная на чем? На сообщениях Курана и Сунны. Поэтому, он говорит, она рождается. Чаяние рождается на основе чего? На основе знания, вытекает из знания. Но в то же время он говорит, но и это чаяние, оно связано с, говорит он, с шухуд, с видением. Что такое с видением? То есть оно связано с этапом, с состоянием аль-ихсан. Состоянием аль-ихсан. То есть человек подходит уже близко к ихсану. Приближается к нему, доходит до него. Итак, вот это чаяние, оно чаяние людей кого? Имана, основанное на чем? На сообщениях Курана и Сунны, проистекает из знания об этом. И оно тесно связано с чем? С ихсаном. Состоянием ихсан. Уже подходит это состояние к чему? К состоянию ихсан. Близко к этому. Это состояние, описал его пророк, алейхиссалату вассалям, ихсан, это когда ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты его видишь. Вот это чаяние людей, сообщение, которое их вера основана на Коране и Сунне, на знании, оно подходит, уже приближается к этому состоянию ихсан, то есть поклонению Аллаху, так, как будто ты его видишь. А если ты его не видишь, то он тебя видит. И говорит Нуль-Каим, выше состояния, чем это состояние в этом мире у человека не бывает. То есть выше состояние, чем ихсан, чем состояние аль-ихсан, у человека не бывает. Что касается многих суфиев, то они говорят, что есть выше еще состояние, чем ихсан. Это, говорят они, состояние, когда ты видишь только Аллаха, и все остальное для тебя исчезает вообще. Не видишь ты его, его нет. Все это исчезло, растворилось, и видишь только Аллаха. Но, говорит Нуль-Каим, если бы было выше состояние, чем состояние аль-ихсан, то тогда бы пророк, алейхиссалату вассалям, упомянул бы его. Обязательно сказал бы о нем Джибрилю, алейхиссалам, и Джибриль бы обязательно, алейхиссалам, спросил бы его об этом. Потому что здесь этот случай, когда пришел Джибриль, алейхиссалам, к пророку, алейхиссалату вассалям, начал спрашивать его, маль ислам, что такое ислам, и что такое иман, и что такое ихсан, цель была, что рассказать о всех состояниях и уровнях религии. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что их этих уровней что? Три. Ислам. Ислам это что? Это когда человек объявляет о своей покорности Аллаху Субхану ва Тааля и начинает внешне совершать что? Те деяния, которые Аллах Субхану ва Тааля установил, рукни ислама, то есть столпы ислама. При этом, конечно, у него должен быть какой-то минимум имана. Хорошо? Следующий этап уже иман. Иман – это когда что? При совершении, конечно, внешних действий он обладает крепкой верой внутри. Иман. Шесть столпов, которые перечислил пророк, алейхиссалату вассалям. А высшая степень уже аль-ихсан. Ихсан – это высшая степень, выше уже нет. Поклонение Аллаху так, как будто ты его видишь. А этот вопрос аль-фана, который называют суфи, то есть это что? Растворение, когда для тебя исчезает все, то есть ничего нет. Все исчезает, кроме Аллаха, как они, кроме истины. То есть истина, они имеют в виду Аллах Субхану ва Тааля. Хорошо. То, говорит Нуль-Каим, если они имеют в виду под состоянием фана, под состоянием вот этого вот исчезновения, да, если имеют в виду ихсан, как сказал пророк, алейхиссалату вассалям, то есть ты поклоняешься Аллаху, как будто видишь Аллах Субхана ва Тааля, выше этого ничего нет. Тогда, если это имеется в виду под этим растворением, тогда правильно. А если же то, что было сейчас сказано, что ничего нет, или как один из них вообще сказал, что я есть Бог там и так далее, хорошо, тогда это неправда, это порицаемо. А если имеется в виду ихсан, что человек, он поглощается чем? Растворяется и поглощается чем? Любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Поглощается. Тогда это похвально. Это есть ихсан. Поклоняешься Аллаху, как будто ты его видишь. То есть человек поглощается любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Страхом перед Аллаху Субхану ва Тааля. Надеждой на Аллаха Субхану ва Тааля. Упованием на Аллаха Субхану ва Тааля. Поклонением Аллаху, как будто он видит его. Посвящением себя Аллаху полностью, табаттуль. Мы изучали с вами это состояние. И выше этого состояния уже нет никакого состояния. Если что-то есть, то это только уже преграда, наоборот, на прямом пути. И говорит имам аль-Гаравий здесь, мы с вами его слова упомянули, теперь мы их разбираем потихонечку. Там он говорит еще, что защищает такое чаяние, возникшее на основе чего? Сообщение Курана и Сунны, проистекшее из знания, которое уже подошло к границам чего? Ихсана, поклонению Аллаху так, как будто ты его видишь. Это чаяние защищает человека от вялости и слабости на его пути, от лени. Если у человека нет чаяния, а чаяние это что? Это та же надежда, но только уже что? Которая пришла в действие. Пришла в действие. Если у человека нет этого, этой надежды, или ее мало, этого чаяния, то тогда его постигает что? апатия и вялость на его пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Так вот, это чаяние, надежда защищает его от этой апатии, от этой вялости, от этой слабости. И еще плод, говорит он, полезный чаяния, какой? Что чаяние, это стремление с надеждой, да, оно предотвращает возвращение человека, говорит он, к мелкости послаблений. Что это такое? Есть в исламе аль-азаим, то есть хукмы ислама, да, есть аль-азаим и есть рухас. Аль-азаим – это что такое? Это какие-то основные обязанности. Основные обязанности. И есть рухас – послабление. Но послабление, оно, в свою очередь, тоже строится на чем? На шариатском доводе. То есть, есть какое-то основное законоположение в исламе, подтверждаемо, конечно, доводами ислама. И есть какие-то случаи послабления этого законоположения, но тоже подтверждаемые чем? Доводами ислама. Примеры азаим, примеру рухас. Азаим – основное законоположение. Например, это что? Мыть ноги при вулу, при совершении омовения. Есть рухас, послабление шариата, обтирание хуфов или обтирание носков. Дальше пост, месяц Рамадан. Что? Основное законоположение. Люди должны поститься. Но есть рухас, послабление. Например, если человек в пути. Или если он болеет. Или то, что привели, то, что связано с чем? С сокращением намаза. Или совмещением намаза. И примеров много. Альхамдулилля. Вот здесь сказано, чаяние защищает человека от возвращения к мелкости использования рухас. То есть вот таких послаблений, да? Аль-азима, то есть основные законоположения, они как бы строятся на чем? На серьезности, на правдивости. Если человек обращается к послаблениям, то это как бы возвращение назад и бездеятельность. Да, так можно понять, что слова имама аль-Гарауи. Но правильно ли так понять или нет? Правильно, но только нужно здесь уточнить. Здесь нужно уточнить, что имеется в виду. Хорошо. Что имеется в виду? То есть, это абсолютно вот эту фразу в ее таком общем значении понимать нельзя. Да, человек, он должен стремиться к совершению поступков и действий шариата серьезных. Хорошо. Выполнять обязанности, как это положено, в наилучшем виде. А возвращение, обращение к рухас, к послаблениям, это возвращение назад, говорит Амаляров, или возвращение к мелкости, да, этих послаблений. Смотря что имеется в виду под послаблениями. Хорошо, то есть эту фразу нельзя понимать вот так вот абсолютно и безусловно. Аллах Субхана ва Тааля любит, когда люди используют те послабления, которые Он дает. Рухса. Так же, как он любит, когда люди делают те основные обязанности, которые он возлагает, или выполняет основные законоположения, так же он любит использование человеком рухса, то есть послаблениями, которые дает Аллах Субхану Тааля. Передано в Аль-Муснаде, Муснад имама Ахмада, рахмаллаху тааля, хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, где он говорит, «Инна Аллах юхиббу айюхаз бирухасихи кама якраху айюта масия». Аллах, Субхану Тааля, любит, когда человек берет его рухса, то есть облегчение, послабление, которое он дает. «Кама якраху ан тута маасиету». Так же, как он не любит, когда человек совершает грехи и ослушивается его. То есть хадис. Любовь Аллаха к пользованию человеком чем? Рухса, послаблениями. Такая же, как ненависть его, так же, как вот он ненавидит Аллах, когда человек ослушается его. Как Аллах ненавидит, какая сила ненависти Аллаха, когда человек ослушается. Вот такая сильная любовь Аллаха Субхану Тааля. Аллах любит, когда что? Человек пользуется дозволениями, послаблениями, облегчениями, рухса. То есть здесь в этом хадисе противопоставление чего? Двух вещей, двух противоположностей, да? Взятие чего? Рухса, то есть использование послабления Аллаха Субхану Та. С другой стороны, упомянуто что? Совершение прегрешений. Первое. Пророк Саусалям говорит, что за это любовь Аллаха. За второе – ненависть Аллаха. Другой хадис, где сказано, что если пророк, алейхиссалату вассалям, предоставлялся случай выбрать между двумя действиями, то он выбирал то, которое что? Легче. Если только в этом не было греха, сказано. Если у нас сейчас есть азима и рухса, хорошо? То есть сделать так или воспользоваться послаблением Аллаха Субхану. Сделать как это в основном делается, или использовать что? Послабление, которое дает Аллах Субхану ва Тааля сам. Какое из них легче? Использовать послабление. Это сунна пророка алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям что? Сказано, если две возможности было бы как поступить, он выбирал что? Наиболее простое, если только в этом не было греха. Так алейхиссалату вассалям разговлялся, когда в этом была необходимость, пользуясь этим рухса, облегчением от Аллаха Субхану Тааля. То есть, в том, что касается поста, пользовался послаблениями. Пользовался послаблениями, касающимися чего? Путешествия, сафар, когда он был мусафир. Объединение намаза, например, двух намазов, зухр и асар. Или объединение намазов, магриб и иша. Сокращение намазов, четырехрекатных до двух рекатов и так далее. Поэтому слова имама аль-Гарави, что обращение к рухас и оставление чего? Решительных действий, да, это как бы возвращает, да, к мелкости послабления. Нельзя понимать, что однозначно, смотря что подразумевается под рухас. Если подразумевается вот эти вот рухас, то есть эти дозволения, которые дает сам Аллах Субхану Тааля, то мы говорим, пользоваться ими – это сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому мы должны сказать, что рухса, то есть послабления, они бывают двух видов. Первый вид – это те послабления и облегчения, которые известны в шариате, на которые есть довод в шариате, ясные тексты, твердые, ясные в религии Аллаха Субхану ва Тааля. Как, например, послабление «есть мертвечину», или есть кровь, или есть мясо свиньи, если человек находится в безвыходной ситуации. Когда есть дарура, безвыходная ситуация, тогда есть от Аллаха что? Послабление принимать это в пищу. Нечего человеку больше есть, грозит ему смерть. Да, есть тогда свинину, есть тогда что? Кровь, и есть тогда мертвечину. И вот это действие его в таком случае, это будет азима или рухса. Азима происходит от слова азм, да, то есть решительное действие. Мы говорим, это имеется в виду здесь что? Тот хукм, который действует в основном. Хорошо. Это в данном случае что будет, азима или рухса? Это будет азима с точки зрения того, что это решительное действие и правильное. Это выполнение обязанности человека, в данном случае поесть свинину. Хорошо? Но с другой стороны, с точки зрения того, что это разрешение, дозволение от Аллаха и облегчение от Аллаха, это будет что? Рухса. Или другой пример, когда человек разговляется во время поста, обязательного поста, будучи больным. То есть человек не постится, потому что он болен. Или потому что он в пути. Другой пример – сокращение намаза для путника. Другой пример – совершение намаза больным человеком, когда ему трудно стоять, он совершает его сидя. Другой пример – когда беременная женщина или женщина, которая кормит ребенка, не постится тогда, когда все обязаны поститься. Почему? Потому что она боится за своего ребенка. Другой пример – женитьба на рабыне свободного человека. По идее, свободный человек, что ему не следует жениться на рабыне. Но есть дозволение делать это, когда человек боится впасть в прелюбодеяние. совершить прелюбодеяние, если у него нет возможности жениться на свободной. Он женится на рабыне, если он боится чего? Прелюбодеяния. И другие примеры облегчений в шариате, которые установлены шариатскими текстами, доводами Курана и Сунны. И вот использование этих рухас, этих послаблений, это никак не ослабляет чаяние, стремление человека, движение его по прямому пути. И это никак не означает возвращение к чему-то мелкому, возвращение назад. Это никак не умаляет поиск человека и волю человека, никоим образом. Более того, среди этих рухас послаблений есть такие, которые ваджиб просто человеку исполнять. Как, например, поесть мертвечину, если он находится в безвыходном положении, когда ему грозит смерть. То есть здесь ваджиб ему поесть эту мертвечину. То есть он скажет, нет, я не буду есть, пусть я умру сейчас, но я не буду есть, потому что это харам. Его поступок будет как раз что? Харамом. Настолько, насколько, чтобы не умереть, он ест здесь. Есть рухас, который является не ваджиб, но лучше сделать их. Лучше сделать их, если в этом есть польза. Как, например, некоторые больные, для которых сложно поститься. Хорошо, для них лучше не поститься. Есть ситуации, когда человек болен, когда ему что нужно, а не поститься. Бывают ситуации, когда что? Можно не поститься, потому что так лучше. Сокращение намаза путникам. Здесь есть разногласия. Является ли это обязанностью человека сокращать намаз в пути, или это желательно ему? То есть пользование послаблением, которое дает Аллах Субхану Тааля человеку. Здесь есть разногласия среди уляма. Есть уляма, которые говорят, обязательно человеку сокращать, если он путник, намаз до 2 ракатов, 4-ракатный. Хорошо, потому что это есть намаз путника. То есть для путника не бывает 4-ракатного намаза. Потому что вообще намазы, как сказано в хадисах, раньше были из 2 ракатов все, а потом увеличены были некоторые из них до 4 ракатов, а для путника, сказано, были оставлены в количестве 2 ракатов. То есть для путника это. То есть здесь есть разногласия с людьми, а как бы то ни было. Или разговление в пути. Тоже бывает разговление в пути, что разных уровней. Бывает, когда это обязательно, бывает, когда это желательно. Бывает, когда все равно. Хочешь – разговляйся, хочешь – не разговаривай. То есть не постись. Бывает из рухас, из послаблений такие, которые приносят пользу и самому, который пользуется ими, и еще и другому. Пример этого. То есть это польза здесь, это рухса. Здесь польза какая? И касера, и мутаадия. Касера, то есть и на этом человеке замыкается, ему, то есть она, да, польза от этого. И еще что? Мутаадия переходит на кого-то польза, если он воспользуется. Как, например, прерывание поста беременной, когда она не постится во время Рамадана, если она беременна, или кормящая. В данном случае это послабление. Лучше им воспользоваться, да, если есть какой-то вред, например, может ожидаться для нее или для ребенка, или сложности какие-то. И здесь польза и для нее, и для кого еще? И для ребенка. Так, это первый вид рухас, первый вид послаблений. А вот второй вид послаблений – это рухас уилят. То есть рухас, который представляет собой, послабление представляет собой различные понимания неправильные некоторых хукмов некоторыми учеными. Хорошо. Каждый, кроме пророка, алейхиссалату ассалям, в этой умме, хорошо, каждый ошибается. Какой бы ни был великий имам или ученый, все равно, что есть какие-то мнения у него, где он оступился, где он ошибся. Из мудрости Аллаха Субхану Тааля, чтобы люди не следовали за какими-то личностями слепо, а следовали слепо только за одной личностью. Это личность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Так вот, эти послабления в виде каких-то неправильных пониманий тех или иных ученых, каких-то вопросов, связанные с разногласиями мазхабов. То есть разные мазхабы смотрят на один и тот же вопрос по-разному и выносят разные хукмы. Следовать за такими послаблениями, вот это вот харам. Это нельзя. И это вот как раз то, о чем говорит имам Аль-Гарави. Это уменьшает чаяние человека, его стремление по прямому пути, ослабляет его поиск. Пользуясь вот этими послаблениями, он возвращается в вот это мелкое состояние, к мелкости послаблений, то, о чем он говорит. И, к сожалению, есть такие люди, которые ходят от одного ученого к другому, ища только у кого есть какое-то послабление. В результате от того взял послабление, от этого, от этого, от этого, от этого, от этого, и что? И превратился в безбожника. Предостерегали от этого салиф саля. И слова Ибн Мубарака, рахималлаху та'аля, где он предостерегает от послаблений тех-то, тех-то, тех-то. От послаблений в этом вопросе таких-то, а в том вопросе таких-то, а в том вопросе таких-то. Говорит Ибн Каим здесь, если кто-то начнет брать послабления в виде послабления ученых Мекки, касающихся вопросов сарфа, или ученых Ирака, касающихся вопросов напитков, то есть, когда можно употреблять набис, например, в небольших количествах, то есть, какие-то настойки, да, в небольших количествах, и будет брать послабления ученых Медины, связанные с пищей. Или будет брать послабления асхабуль хиль, говорит, то есть людей, которые применяют хиль, то есть разные хитрости, ухищрения в религии. Будет брать их послабления в муамалят, то есть во взаимоотношениях. Как, например, приведем пример этого. В некоторых книгах написано, если тебе нужно платить закят. Пришло время заката, ты не хочешь платить закят. Тогда ты незадолго до наступления времени выплаты заката говоришь своему сыну, о, такой-то, у Абдулла, например, я дарю тебе свое имущество. Все, наступает время выплаты заката, у тебя нет имущества. Ты, значит, не платишь закят. Потом, когда это время проходит, Абдулла говорит, отец, я дарю тебе обратно, возвращаю тебе, хорошо, и все. Такие хитрости, например. Если будут брать все эти рухас, то есть кто где оступился из факихов, или, говорит Ибн Каим, или возьмет мнение Ибн Аббаса по поводу временного брака, о его дозволенности, или мнение относительно приема в пищу мяса домашних ослов, или возьмет мнение послабления тех, которые разрешают жениться на распутницах, которые известны своим распутством, и дозволяют человеку быть мужем развратницы, то есть та, которая вступает в контакт с чужими мужчинами ради денег, называют их «кахба» по-арабски. То есть то, что сейчас именуется проституцией. Хорошо, «кахба», почему так называется, происходит от слова «кахаб», то есть «суаль», «кашель». Почему от слова «кашель»? Потому что они как бы своим кашлем зазывали, да, мужчин к себе. Отсюда происходит это слово. Или, говорит Ибн Аль-Каим, возьмут мнение тех, кто считает дозволены музыкальные инструменты. Как кларнеты и гитары, говорит он, и дудки, и барабаны, и свирели. Или мнение тех, кто считает дозволенным пение. Или мнение тех, кто говорит о дозволенности брать в аренду красивых рабынь для половой близости с ними. Или возьмет мнение тех, кто считает, что постящемуся можно есть град, потому что град – это не еда и не питье, а запрещено есть питье и еду, а это не еда и не питье, значит, град можно. Или тех, кто дозволяет принимать пищу между восходом зари и восходом солнца, потому что это ни день и ни ночь, как бы, да? Или тех, кто говорит, что намаз будет действительно, если человек из всего Корана прочтет только, говорит он по-персидски, один аят, мудхамматан. Мудхамматан, аят в суре Рахман, короткий аят, да, мудхамматан, то есть густо-зеленый. Густо-зеленый, то есть речь идет о садах рая. По-персидски только это всего из Корана прочтет, и намаз действительно. Или, говорит он, возьмет мнение тех, кто говорит, что можно делать руку такое быстрое, как мгновение ока. Хорошо, то есть как глаз закрывается, открывается, вот такую руку сделать можно. А потом, после этого, не выпрямившись, делать суджуд, и между суджудами делать промежуток временной, как хаддусейф говорит, ну, то есть как просто движение меча, то есть быстро. не делай между суджудами перерыва. Если брать эти все послабления, или послабления тех, кто говорит, что можно не делать салят за пророка, алейхиссалату вассалам, в намазах, или что можно выходить из намаза бихакба, то есть путем хакба. Что такое хакба? Хакба, то есть не путем того, чтобы говорить салям. Салям – это выход из намаза, да, окончание намаза, салам алейкум рахматуллах, или другие виды, таслима. А путем хабка, то есть, в одной из версий хакба здесь, в другой версии хабка, хорошо, то есть совершение любого чего-то, что портит намаз. Можешь закончить намаз любым чем-то, что портит намаз. Хорошо. То есть, если человек закончит намаз выходом ветров, хорошо, все, намаз правильно закончен. То есть, не обязательно таслим. Или, говорит, если кто-то возьмет послабление тех, кто дозволяет совершение половой близости в задний проход с женщинами. Или взять послабление тех, кто разрешает жениться на той, кто является его дочерью в биологическом плане, то есть зачата им, но не в законном браке, а путем прелюбодеяния. Говорит, а это незаконная дочь его, значит, это и у него дочь, значит, может на ней жениться. И другие, говорят, ну, кием, различные примеры послаблений, которые есть в разных мазабах и разных мнениях ученых. Вот если человек будет за такими послаблениями следовать, вот тогда, конечно, это то, что умолит его рахба, его чаяние и стремление по прямому пути, это ослабит его поиск, это тогда бросит его куда? Вот в эту мелкость послаблений, то, о чем говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля. Пользование первым видом рухса и пользование этим, это совсем что разные вещи. И дальше говорит имам Аль-Гарави, чаяние людей, состояние, описывает он, это что за чаяние? Это чаяние, когда человек делает из усилий все, что возможно. Тоже как бы выше, да, еще уровень. Когда человек делает из усилий все, что возможно. И не оставляет никакого шанса проявить свой пыл, свою устремленность. Не надеяться ни на что, кроме той цели, к которой он идет. Это уже как бы что выше, да, уровень. Рахба, в чем заключается здесь он? Что у человека очень сильное чаяние и стремление. То есть он нуждается вот в этом стремлении, как вот человек, который находится в все вынужденном положении, в крайней необходимости, у него нет другого выхода уже. То есть он как бабочка, которая летит на свет. Летит на свет, не думая, что ее постигнет. В такое вот стремление по прямому пути к Аллаху Субхану ва Тааля. Говорит, он поэтому не оставляет из усердия ничего. Все свое усердие устремляет на это. И все свои помыслы тоже устремляет на это. Такие у него помыслы и такая решимость у него, такая энергия помыслов, что просто не оставляет места ни для вялости, ни для апатии. Его решимость, она увеличивается с каждым его вздохом. В его сердце не остается никаких других стремлений, целей, кроме как стремления к Аллаху Субхану ва Тааля. Это описывает он, что чаяние, ведь чаяние еще более высокой степени. Это что касается мазара, то есть состояния рахба, чаяния. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.